Спустя мгновение хлынул дождь, сопровождаемый нарастающим шумом. За стеной воды уже нельзя было разглядеть ничего. Пророк Лебеда качался и плясал на волнах, то и дело сильно накреняясь. Ко всему еще и затрещал. Геральту казалось, что трещит каждая доска. Каждая из них будто бы жила своей собственной жизнью и двигалась совершенно независимо от других. Возникало опасение, что шлюп попросту рассыплется. Ведьмак внушал себе, что это невозможно, что судно рассчитано на плавание в водах еще более бурных, что они все же на реке, а не в океане. Он повторял это себе, выплевывая воду и судорожно держась за линь. Трудно оценить, сколько времени это длилось. Однако вскоре качка прекратилась, порывы ветра утихли, а бушующий поток ливня ослаб, превратился в дождь, потом в морось. Теперь они смогли увидеть, что маневр Пудвараку удался. Капитан успел спрятать шлюп за высоким лесистым островом, где ветер доставал их меньше. Грозовая туча, похоже, удалялась. Шторм отступил. От воды поднимался туман. С насквозь промокшей шапки Пудварака текла вода, струясь по его лицу. Несмотря на это, капитан шапки не снимал. Вероятно, он никогда ее не снимал. «Что за наваждение?» Он смахнул с носа каплю. «Куда нас загнало? Это какой-то рукав? Или старица? Вода почти стоячая. Однако нас несет течение». Фиш сплюнул в воду и посмотрел на плевок. На нем больше не было соломенной шляпы. Должно быть, ее унес ветер. «Течение слабое, но есть», — повторил он. «Мы в проливе между островами. Держи курс, Пудварак. Должно же нас, в конце концов, вынести на фарватер». «Фарватер?» — капитан склонился над компасом. «Видимо, в северном направлении. Значит, нам нужно попасть в правый рукав. Не в левый, а в правый». «Где ты видишь рукава?» — спросил Фиш. «Есть один путь. Держи курс, говорю». «Но ведь было два рукава», — настаивал Пудварак. «Хотя, может быть, мне вода в глаза попала? Или этот туман? Ладно, пусть нас поток несет. Вот только...» «Что опять?» «Компас. Направление совсем не то...» «Нет-нет, порядок. Не разглядел. На стекло накапало шапки. Плывем». «Плывем». Туман попеременно уплотнялся и редел. Ветер полностью стих. Стало очень тепло. «Вода», — отметил Пудварак. «Не чувствуете? Как-то иначе воняет. Где мы?» Туман рассеялся. Стали видны густо заросшие берега, усеянные сгнившими стволами деревьев. Место сосен, елей и тисов, растущих на островах, здесь занимали кустарниковые березы и высокие, конические у подножия, болотные кипарисы. Стволы кипариса оплетала вьющаяся лоза Кампсиса. Его яркие красные цветы были единственным, что оживляло гнило-зеленую болотную растительность. Вода была покрыта ряской и полна водорослей, так что пророк раздвигал их носом и тащил за собой словно шлейф. Вода была мутной и на самом деле источала неприятный гнилостный запах. Со дна поднимались большие пузыри. Пудварак по-прежнему оставался на руле. «Здесь могут быть отмели», — вдруг забеспокоился он. «Эй, один с лотом на нос!» Они плыли, увлекаемые слабым течением, по-прежнему среди болотного ландшафта и гнилостной вони. Матрос на носу монотонно покрикивал, сообщая глубину. «Господин ведьмак!» Пудварак наклонился над компасом и постучал по стеклу. «Взгляните сюда!» «На что?» «Я думал, что у меня стекло запотело. Но если стрелка не сошла с ума, то мы плывем на восток. То есть мы возвращаемся. Туда, откуда пришли. Но это невозможно. Нас несет течение. Река...» Он замолк. Над водой свешивалось огромное, частично выкорчеванное дерево. На одной из голых ветвей стояла женщина в длинном облегающем платье. Она стояла неподвижно, глядя на них. «Правь», — тихо сказал ведьмак. «Правь, капитан, к другому берегу, подальше от этого дерева». Женщина исчезла, а по ветке проскользнул большой лис, мелькнул и исчез в зарослях. Животное казалось черным. Белым был только конец пушистого хвоста. «Нашла нас!» Отдарёбах тоже ее заметил. «Лисица нас нашла!» «Какого черта?» «Молчите оба. Не сейте панику». Они плыли. С сухих деревьев на берегах за ними наблюдали пеликаны.